Глава 12. Утро будет меня не только теплыми лучами солнца, но и сладкими поцелуями. Стану я, утопая в белоснежных подушках и мягком, как облачко, одеяле. Который уже час? Почти 10, Соня. 10? Сажусь на кровати, сонно тру глаза, потихоньку приходя в себя. Сейчас мы находимся в спальне Тараса. На мне одна из его футболок. Скоро это войдет в привычку. Но мне нравится носить его одежду, чувствовать его запах и даже жар, впечатляющую мужскую силу, что хранит в себе ткань. Я вся пропитана им. Он действует на меня, как дурман. Я думаю только о нем и не хочу, чтобы он оставлял меня даже на минуту, если надумает уйти. Это была замечательная ночь. Самое лучшее, полное страсти, наслаждения, новых для меня восхитительных впечатлений. Я не ожидала, что секс может быть таким вкусным, таким крышесносным. Просто со мной теперь рядом настоящий мужчина. И он еще и приготовил для меня завтрак в постель. В воздухе витает аромат свежесваренного кофе и выпечки. Божественно. У меня мгновенно выделяется слюна на аппетитное лакомство, стоящее рядом с кроватью на стеклянном столике. Хочу попробовать все. Жутко проголодалась после нашего ночного марафона. Я специально первым проснулся и следил за тобой на случай, если ты надумаешь сбежать. Ха, то есть мы теперь поменялись местами? Теперь ты для меня готовил? Тарас возвышается надо мной во всей своей красе и задорно подмигивает. На мужчине только свободные домашние штаны серого цвета и голый торс. Ах, да чего же горяч. Лучше и не придумаешь, открыв утром глаза, увидеть вот это. Мужчину твоей мечты, что ласково будет тебя поцелуями и угощает завтраком в постель. Класс. Завтрак в постель? Для меня? Ты сам приготовил? Радости моей нет предела. Разумеется. Не знал, что ты будешь, чай или кофе, поэтому сделал все. Оладьи, тосты с хрустящей корочкой, украшенные аппетитными ломтиками ветчины и сыра, омлет с зеленью, фрукты. Я будто на курорте, честное слово, а по расписанию у меня сейчас шведский стол по индивидуальному заказу. Я села на краешек кровати в турецкой позе. Тарас протянул мне маленькую фарфоровую чашечку, украшенную золотыми узорами. «Осторожно, горячий». «Спасибо». Не переставала радоваться и удивляться. Подув на горячую ароматную жидкость, насыщенного черного цвета, я сделала несколько коротких глотков, и у меня засосало под ложечкой от удовольствия. «Супер, какой вкусный!» Тарас в ответ улыбнулся и присел со мной рядом. Ручищами крепкими, сильными обвил мою талию, притянул к себе, уткнувшись носом в мои волосы. Сделал глубокий жадный вдох. «Ты пахнешь так вкусно!» «Балдею от тебя безмерно. Твой личный запах, нежный такой, с нотками лилий. И ты еще пахнешь мной!» «Тарас!» Я засмущалась, ощутив прилив жара к лицу. «Чувствовала я сейчас себя прекрасно. Отдохнула, выспалась, и у меня было такое отличное настроение. Вчерашний день, а именно момент похищения и торгов, я теперь воспринимала как дурной сон. Пока я лакомилась самым вкусным в моей жизни завтраком, Тарас поглаживал меня, сидя сзади. Нежно разминал мои плечики, не забывая регулярно целовать. Сам рассказывал какие-то забавные моменты из своей жизни. «Неужели ты сам все это приготовил?» «Научился, ага. А сегодня особенно старался для тебя». «Если бы ты знал, как я впечатлена». «Детка», — развернул меня к себе лицом, запустив пальцы в мои волосы на затылке. «Если бы ты только знала, как ты меня вдохновляешь. Мы вчера увлеклись, и я забыл про врача, извини, мой косяк. Вызвать?» «Нет, нет, не нужно уже. Со мной, правда, теперь все в порядке». «Точно?» Кивнула. «Давай проведем этот день вместе». «Как скажешь», — обрадовался он. можем провести вместе не только этот день. Итак, что желает моя королева сегодня?» Задумалась. «Помимо жарких оргазмов», — быстро добавил он. «Тарас!» — рассмеялась я, а он вдруг резко повалил меня на кровать и атаковал сумасшедшими поцелуями. Я отбивалась как могла, да мы устроили настоящую битву в постели. В конце концов, я потерпела поражение, и Тарас взял меня сверху. Приспустив штаны, он пристроился между моих ног, входил в меня чувственно, глубокими старательными толчками, постепенно ускорялся. Я извивалась на влажных мятых простынях, получая оргазм за оргазмом. Потом мы поменялись местами. Я была сверху, он лежал подо мной и дрожал от удовольствия, когда я поднималась и опускалась на его член, принимая его в себя до самого основания. После утреннего, такого прекрасного секса мы еще немного полежали в обнимку, а затем отправились в душ. «Тебе все понравилось?» Пристроившись сзади в кабинке душевой, Тарас натирал меня ароматным гелем с запахом клубничного мороженого. «Я тебя устраиваю как мужчина. Тебе хорошо со мной?» «Ого! А вот и время откровений настало!» «Еще бы! Андрей, он даже близко не дал мне то, что дал мне ты. Я жалею лишь об одном, что не встретила тебя раньше. Я счастлива с тобой, Тарас. Это искренние чувства. Они такие чистые, настоящие. Сумасшедшие такие!» «Ты читаешь мои мысли, малышка. А ты? Какая у тебя история? У тебя была девушка? Или ты был женат?» Мужчина рассказал мне, как он много и упорно работал на чрезвычайно опасной работе, а потом тоже подвергся предательству со стороны своей жены Дины, которая изменяла ему с соседом Глебом. Конечно, Тарас был в гневе. Он поквитался с ними и выставил жену из дома. Был развод, затем он уехал сюда, в домик в горах, чтобы прийти в себя после столь сильного разочарования. А потом встретил меня. И его жизнь наполнилась новым смыслом. Тарас помог мне выйти из душа, заботливо завернул меня в полотенце, смотрел на меня долгим проникновенным взглядом, держа ладони на моей талии и сказал: «Скоро мы поквитаемся с Петровым. Он пожалеет, что вообще на свет родился. Вчера и сегодня, пока ты спала, я подключил все свои связи и дал задание проверенным ребятам из спецподразделения собрать на него информацию. Ждем от них звонка». «Спасибо, Тарас». Я была по-настоящему впечатлена его возможностями, а также твердыми намерениями мне помочь. «Таким ублюдкам место в тюрьме. Жду не дождусь, когда его привлекут к ответственности. Наверное, я не единственная его жертва. Просто он действовал так умело, будто не в первый раз». «Мы это проверим», — кивнул бывший боец. «Только пообещай мне вот что, Яна. Находясь со мной, ты больше не думаешь о плохом». «Ох, я постараюсь. Просто зная, что он сейчас жирует на мои деньги и радуется своим преступным злодеяниям, мне не по себе». «Понимаю», — шагнул он ко мне и прижался губами к макушке. «Но я не хочу, чтобы ты нервничала. Пусть радуется, ведь ему осталось недолго, а мы терпим и ждем новостей. Чтобы ожидание не проходило в напряженном томлении, предлагаю отправиться на пикник на природу». Я заулыбалась. «Не терпится показать тебе свои любимые места. А здешних видов, уверен, ты будешь в восторге. Хочу еще немного порадовать тебя, малышка». Разумеется, я согласилась, и мы отправились на прогулку. Правда, перед этим Тарас куда-то отъехал ненадолго, чтобы раздобыть для меня одежду. День близился к концу. Он был таким красочным, таким запоминающимся, что у меня переполняли эмоции. Тарас был прав. Прогулка вышла великолепной. Отличная погода, тишина, умиротворение. Только он и я, наедине с природой. Мы блуждали по тропам, которые приводили нас к самым живописным местам, а затем устроили пикник с видом на озеро. Это было безумно романтично. Даже и не думала, что здесь может быть настолько красиво. Уходить не хотелось совершенно. Возвращаться в привычную городскую суету тем более. Тарас заставил меня задуматься о многих важных вещах. Он напомнил мне, какой фантастической может быть жизнь. Я вдруг поняла. А когда я в последний раз вот так просто в лесу прогуливалась? Когда смотрела на деревья, на небо, на птиц? Не помню уже. Моя жизнь крутилась вокруг проблем, связанных с родительским бизнесом, вокруг трендов и моды, которым я должна была соответствовать, чтобы быть ярче своих подруг, и этого придурочного Андрея. Больше я не видела ничего другого. Но теперь задумалась, кое-что изменив внутри себя. Я была счастлива познать простую вещь, что счастье, как известно, кроется в мелочах. С прогулки мы вернулись во время заката, уставшие, но довольные. Я занялась приготовлением ужина, а буквально через час Тарасу позвонили. Он долго разговаривал с кем-то в своем кабинете. Я все это время была начеку и прислушалась к каждому звуку, каждому шороху за дверью. Но не рискнула мешать мужчине. Ждала, пока выйдет и лично обо всем мне поведает. И вот, наконец, дверь кабинета Тараса открылась, на пороге появился он. В этот момент я сидела на диване, делая вид, что смотрю телевизор, сама же нервно щелкала пультом каналы. Тарас нашел меня взглядом и гласно произнес: «Бинго! Как я и думал! Твой женишок оказался аферистом». «Аферистом?» 6 браков под разными паспортами, 6 разводов. Также внешность менял несколько раз и места жительства. Это только то, что за сутки успели накопать мои ребята». Подошел ко мне и поставил на журнальный столик ноутбук. «Смотри, вот досье мне на почту прислали». «Повезло же тебе! Жопка-то моя проблемная, стать добычей этого мудачья». Я углубляюсь в компьютер, тщательно изучаю данные. Выписки какие-то, статьи, фотографии, даже видео есть. Петров на себя не похож. Вот он блондин, вот вообще с бородой, вот с одной девицей. На следующем снимке уже с другой зажимается. Но схожее во всем этом шабаше только одно — чрезмерная роскошь. У меня начинают трястись руки, и слезы на глаза наворачиваются. Как он мог? Как люди могут быть такими? Ну как? Скотина, сволочь. Ненавижу. Значит, девушек использует, затем избавляется от них и живет за их счет. Шш. Тарас мгновенно прижал меня к себе и начал успокаивать, согревая в объятиях. 2 его бывшие жены пропали без вести. Как думаешь, это совпадение? В голове не укладывается. Да он уже столько лет занимается этим и всегда сухим из грязи выходит. Везучая гнида. Но уже все, попался на крючок. Теперь не соскочит. А как везло. Так он проворный и расчетливый. В теме, похоже. Особенно, когда бабок немерено. Взятка там, взятка здесь, вот и живет припеваючи. Я бы ему рожу начистил и... Не только. И я это сделаю. Подожди. Растерла влагу по щекам. Я хочу его наказать. Наказать так, чтобы на всю жизнь запомнил. И чтобы прочувствовал то, что я чувствовала, и другие его жертвы. А потом уже можно и яйца отбить. Какая ты дерзкая. Значит, он все у меня украл, верно? Я еще до последнего отчаянно надеялась, что нет, вдруг это не так. Тарас с сочувствием кивнул. Все ему переписала. Мы же сможем доказать, что они меня вынудили? Смотри. Тарас щелкнул мышкой по ноутбуку. Утырок засветился на одной из камер, которую провтыкал. Тарас показал мне маленький фрагмент видео. На нем 3 мужчин. Один из них несет на плече какое-то тело, второй следом плетется, третий пальцем тычет в машину, командуя. Третий, самый хилый из них, оборачивается. Я в ужасе понимаю, что это Андрей. Отлично. Откидываюсь на спинку дивана. Значит, ситуация не настолько плачевная. Я хочу все вернуть и отомстить негодяю. Я бы просто выпустил ему кишки и отрезал бы ему член, заставив сожрать. Я хочу вернуть все, что он у меня украл. В полиции попробуй докажи, что я не добровольно все это сделала. Нет доказательств, что меня принудили. Он заявит, что я вру. А бордель? Так я шла по улице, на меня напали и похитили. Раз у него за плечами уже столько браков, значит, он опытный аферист. Его нужно посадить на крючок. Есть идея? Есть. Сделаем с ним все то же самое. Тарас подмигнул. Это как? Есть у меня одна знакомая актриса. Сыграет блестяще. Вау! Я, кажется, поняла. Это гениальная идея. От радости кинулась Тарасу на шею и практически до изнеможения его зацеловала. Спасибо, спасибо, спасибо. За все тебе большое спасибо.